Глава первая. Сегодня день был хороший, и вчера был такой же. А, видимо, дальше больше дело к ночи. Но лягу немного попозже, так-то. Бывали и дни пожестче, так-то. Раньше было сложно, так-то стало попроще. Брызжет дождик, осторожно. Вот схрена ли ко мне с утра привязался этот долбанный трек. 2 дня он у меня в мозгах наяривал, словно беспокойная заезженная пластинка. Где я его только зацепить умудрился? Наверное, перед самым выходом Брайт Генка в блиндаже эту лабуду, как обычно, себе под нос бормотал. Это у него типа ритуала перед боевым заданием. Кто-то богу молится, а кто-то вот так рэпчину втихаря толкает. Так-то Генка у нас заядлый рэпер. До начала войны даже в какой-то хип-хоп группе тексты зачитывал. Или как оно у них там правильно называется. Вот такое у них хобби на гражданке было. Хоть и он и парень возрастной, 2 чеченских за плечами. Кому-то рыбалка с охотой в тему, а кому-то рэп. Вот и пристал ко мне этот навязчивый мотивчик, словно банный лист, к заднице. Но поначалу-то все как по нотам шло, один в один, как в той песне. Сегодня день был хороший, и вчера был такой же. Да, и рейд, в общем-то, не особо трудным считался. Серьезных формирований врага в районе Тарасовки, куда выдвинулась вчерашним ранним утром наша разведгруппа, быть не должно. Вот за этим-то и пошли, чтобы их дислокацию и численность уточнить. Руководство готовило прорыв обороны противника именно в этом направлении. Рейд, хоть и не особо длительный, все равно готовились весьма обстоятельно, ведь любая, даже самая незначительная ошибка могла закончиться гибелью всей группы. Пацаны проверенные, надежные, вместе уже не раз за передок ходили. И так бывало, что в тылу у противника по несколько дней зависать приходилось. Так что на каждого, как на самого себя, положиться могу, не подведут. И с везухой тоже ни у кого из нас проблем нет. Порой сутками, как ломовым лошадям, без отдыха копытить приходилось. Чахлые-то у нас в группе просто не выживут. Да и остальных за собой подтянут. Нагрузки-то запредельные. Так что в разряд рейда, особенно с работой в отрыве от основных сил, неподготовленному и слабому бойцу вообще делать нефиг. Можно запросто всю группу слить. Это уже как в другой песне поется «Если хилый, сразу в гроб». Ну, хотя песня и не об этом, но в отрыве от контекста просто в дырочку ложится. Да, мы парни битые, пороху понюхавшие, уже не раз выполнявшие подобное задание, старались с собой лишнего ничего не брать, физические нагрузки без лишнего груза серьезнее не придумать. Поэтому только необходимая снаряга, оружие, средства наблюдения, тепловизоры, аппаратура связи. Если необходимо работать с картами, то еще и планшеты. Жрачки тоже по минимуму, но обязательно с повышенной калорийностью и, конечно же, необходимое количество воды. Однако, если группа выходит на задание не на пару дней, а дольше, то сколько воды с собой взять просто нереально. Обязательно нужна предварительная доразведка местности на наличие родников и водоемов. В общем, никаких особых трудностей не ожидалось. Обычная и привычная работа. Чай уже не в первый раз в рейд уходим. Все давно отлажено и отработано. Но каждый поход за ленточку легко может внештаткой обернуться. Война она условностей не любит. Предусмотреть всего даже в самом простейшем на первый взгляд рейде невозможно. В любой момент прилететь может. Причем оттуда, откуда и не ждали вовсе. Так, чтобы я с разведчик быть готов. Готов всегда, готов везде. Готов на суше и воде. Вот никогда не думал, что придется следовать этим проверенным временем заветом Ильича. Однако вот, каким местом жизнь повернулась. Еще пару лет назад я и предположить-то не мог, что придется, как и деду моему, войну потоптать, да еще в разведке. Помню, когда мальцом был, 10 от роду, меня отец, натурально взяв так за шкирку, на пасеку увез, в тайгу. В такую бездорожную глушь, куда даже обычная техника не пройдет, не проедет. Отвез, да и оставил там на поллета. Нефиг, дескать, по улицам без дела болтаться, будешь, сынок, деду с пчелами помогать. Здоровый лоб уже вырос». Ну а когда я сопротивляться попробовал, жестко пояснил, мол, твоего мнения, пацан, никто ведь и не спрашивает, будешь делать, что скажут, а если не умеешь, научим, не хочешь, заставим. Армейские принципы в действии, с детьми тогда особо не церемонились, не то что сейчас. Ох, как же зол был я тогда на отца, почти ненавидел. Считал, что пропали мои законные каникулы, выстраданные прилежной учебой, а тут в глушь, в тайгу, на пасеку к деду. Мне тогда казалось, что я там реально с тоски подохну. Ни друзей тебе, приятелей, ни кинотеатров, спортзалов, ни пионерских лагерей. Из доступных развлечений только радиоприемник ВФ-202, беспородный кобелек по кличке Ангел невзирая на кличку злобный да нельзя и жутко кусачие пчелы. А вокруг на десятки и сотни километров ни одной живой души. Дикие звери не в счет, они, как известно, твари бездушные. Хотя я в те счастливые времена наличием души-то не особо озадачивался, атеистом себя считал. Ну, как и все в остальном моем суровом советском окружении. Да и с дедом по отцовской линии я до того момента особо-то не контачил. Суровым стариканом он мне тогда казался, хотя лет ему на тот момент было чуть больше, чем мне сейчас. Неразговорчивый, можно даже сказать нелюдимый, с которого без особой нужды ни слова, ни полслова и клещами не вытащишь. И как только бабушка померла, так он большую часть года в тайге и проводил, пасека с пчелами да охота с рыбалкой, вот и весь круг его общения. А я с ним раньше только по большим праздникам встречался, когда за общим столом собиралась вся наша семья. А таких праздников для деда было всего два – День Победы да Новый год. Он даже дней рождения не признавал, никогда их не отмечал и не праздновал. Отчего-то, это я про Новый год, я ничего так и не узнал. А с 9 мая без вопросов было. Всю войну мой дед прошел. С первого и до последнего дня. От Москвы и до самого Берлина в составе фронтовой разведки фрица поганой метлой с нашей земли гнал. Орденов и медалей у него столько было, что хоть на парадный спинжак с карманами, вынимаемый из шкафа только на этот знаменательный праздник, все награды не помещались, хоть на спину вешай. Героический у меня был старик, только нашему с ней общению до моей ссылки в тайгу на пасеку это никак не помогало. Вот когда ни с кем стало и словом переброситься, так я к нему и потянулся. Да и сама окружающая обстановка этому весьма способствовала. Тихие и теплые вечера у потрескивающего костерка непередаваемое огромное ночное небо с такими далекими и яркими звездами, лесные звуки, нехитрая, но такая вкусная еда из походного котелка на свежем воздухе, крепкий сон в палатке и самое главное – фронтовые дедовские байки у мерцающих углей, хоть он и не любил вспоминать о войне. Черт побери, и как же я теперь скучаю по всему этому. По родителям, по деду, по своему безоблачному детству. Да-да, что не говорите, хая Советский Союз и уничижительно обзывая его совком, а у меня было по-настоящему счастливое детство, которое никогда бы не наступило без моего боевого старикана, да еще миллионов таких же героев, не пожалевших отдать за него самое ценное, что они имели в своей жизни. Мне сейчас горько и стыдно за тех несчастных, что постарались это забыть. Конечно, им усиленно помогали целых 30 лет после развала СССР, лили в уши, перековое сознание и натурально превращая в гребаных зомби. Нашим-то заокеанским друзьям и нужна была вновь возродившаяся из пепла сильная независимая страна. И эти твари в человеческом обличии вновь постарались взрастить некое подобие зверя, ребят, которым мы с таким трудом и переломили наши старики. И самое страшное, что у наших друзей-благодетелей, радеющих за всеобщее мировое счастье, все отлично получилось. Иначе я, человек абсолютно неконфликтный и миролюбивый, не обидевший за свою жизнь даже мухи, здесь бы сейчас не находился. Из опыта военного я о боевом даже не заикаюсь. Меня к началу конфликта кот наплакал, военная кафедра в пединституте, 40-дневные сборы, да корочка лейтенанта запаса, которую я в руках почти-то не держал. Как в отделе кадров копию сдали при приеме на работы, так я туда и забросил. И за прошедшие десятилетия ни разу мне военник не понадобился. Ни на сборы не дергали, ни военкомат не вызывали. Да и гражданская профессия у меня что ни на есть самая мирная деток учить. Как после института в школу перешел, так место работы и не менял. Одна у меня запись в трудовой книжке. Хоть и не сладко-то было в 90-е на школьных харчах, но любимую работу не бросил. Зубами бывало скрипел от полного бессилия, что-либо изменить надержался. Через что и женой в итоге развелся. Не понимала она меня такого правильного, как она говорила. Ведь сколько раз хорошо пристроить, пыталась не упомнить, чтобы на нормальную денежку, чтобы мог лопатой загребать. Желательно, чтобы лопата поширше, да и повместительней была. Я ведь без ложной скромности могу сказать, что являюсь просто отличным специалистом по иностранным языкам. Лучше всего, конечно, у меня с немецким, как я и в школе ребятам преподавал. Кроме этого, неплохо и с английским, а также с французским и с итальянским. Да, и объясниться худо-бедно вполне могу на любом из европейских языков. Вот такой я полиглот. А интерес к языкам мне тоже дед привил. Да-да, все там же, в тайге, на пасеке.

что жить нам спокойно не дает. Должен принести мир в наши земли, охваченные войной. Как-то на том свете в глаза деду взглянул. Да и остальным фронтовикам-героям тоже. Этак и со стыда можно сгореть, почище, чем гиене огненной. Видать, нынче и мое время пришло. Словно бы знал дед, на что натаскивал, была бы честь, враги найдутся. Так-то бывало дней пожестче, так-то раньше было сложно. Так-то стало попроще, брызжет дождик осторожно. Блин, а дождик действительно пошел. Ну ничего, мы люди привычные. Первое время действительно было жестко и сложно, а теперь совсем другое дело, привыкли, приспособились, научились воевать, давим гадов потихонечку. Понемножечку, помаленечку, по копеечке, по зернышку, по семечку. Я на утро с утра на работу. Такая вот у меня сейчас работа – родину защищать. И ведь не пропали впустую уроки деда. Как знал старик, что пригодится мне его наука, я, когда напередок попал, сразу все вспомнил, как вести себя, как двигаться, как стрелять. Да много чего. С небольшими поправками на современные методы ведения войны – все детские навыки, вбитые твердой рукой деда, отлично заработали. Ну и командование тоже это призаметило. Зеленый мобик ведет себя как отпетый ветеран, прошедший не одну военную кампанию. Так и в разведгруппу попал, ну а после и сам стал ее командиром. Ребята подобрались все как один, все опытные ветераны. Год уже вместе, и ни одного 200-го. Ранения случались, но своих всегда вытаскивали. И пацаны после лазарета всегда обратно возвращались. Мы уже были практически в заданном квадрате, до Тарасовки рукой подать, когда Кирюха наступил на мину.